Глава шестая. «Иду, Брэдли!» — крикнул в сторону входной двери Алекс, когда в нее раздался стук. Он решил, что это старший брат уже приехал за ним, чтобы ехать на ужин к родителям. «Ноэль?» — опешил он, увидев за дверью шефа. «Что-то случилось?» Ноэль ощущал себя глубоко обязанным Алексу, поэтому после того, как вернулся от Роберта домой, решил поздравить ассистента, как полагается. В руках у него была здоровенная корзина со всякой всячиной, чтобы проводить вечера максимально уютно. Какао, сладости, бутылка вина и даже пушистые носки. «С Рождеством, Алекс! Я тебе чертовски благодарен за все, что ты для меня делаешь. Прости, если я вел себя как мудак», — сказал он, протянув подарок ассистенту. Хорошо, что Ноэль, передавая корзину, не успел ее отпустить, иначе шокированный Алекс просто-напросто выронил бы ее. «Ноэль, ты... да я... Боже, входи! Что ж я тебя на пороге держу?» Он прижал к себе корзину и отступил от двери, пропуская шефа. «Ты не мудак, и ты не обязан был...» Он заглянул в корзину и широко улыбнулся. «Спасибо большое. Это чертовски приятно. Проходи!» Он позвал Ноэля в гостиную. Ноэль зашел и чуть не споткнулся об большую ангорскую кошку с ярко-голубыми глазами, которая тоже вышла встретить гостя. «Ой, это твоя?» — спросил он, наклонившись, чтобы погладить. «Не знал, что ты кошатник». «Да, кошатник. Точнее, я люблю всех животных, но позволить себе могу только кошку. Это Лина», — представил он. «Точнее, она Адалина Сильвия Дон Леон. Но для своих Лина». Алекс рассмеялся. И тут его осенило. «Подожди минутку. Хорошо?» Он пошел в спальню и вернулся с белоснежным комочком поменьше. «У меня для тебя тоже есть подарок. С днем рождения, Ноэль!» Он протянул шефу котенка, которого от матери отличали золотисто-желтые глаза. «Это мне?» Ноэль обалдел, получив упитанный, пушистый и сонный комок, в особенности от того, что это подарок на день рождения. «Спасибо, он очень милый. Ты думаешь, я буду хорошим хозяином для него?» «У тебя нет выбора», — улыбнулся Алекс. «Я буду тебе о нем регулярно напоминать, и у тебя будет повод возвращаться домой каждый день», — подчеркнул он, присев на диван рядом и начав азартно разбирать свой подарок. А сонный комок пока обнюхивал руки своего нового хозяина, который невольно отметил сходство котенка с ночным ангелом. «У него уже есть имя?» — спросил Ноэль, прижав котенка к груди и поглаживая между ушек. Кот тут же замурчал, как трактор. «Мы с Линой пока называли его просто малыш, так что можешь использовать свою фантазию», — предложил Алекс. «И, наверное, должен предупредить, что родился он на Хэллоуин». Ноэль посмотрел на котенка, который был так похож на призрака прошлого Рождества, и тот словно подмигнул ему. «Назову его в таком случае призрак», — улыбнулся он. «Я буду о нем хорошо заботиться, я обещаю». «А почему призрак? Из-за цвета?» — рассмеялся Алекс. «Ноэль, а можно спросить, почему ты решил меня поздравить?» Все же не удержался он. «Из-за того, что он родился на Хэллоуин», — добавил Ноэль. Он подошел ближе и присел на подлокотник дивана. «Просто я... многое переосмыслил, скажем так», — признался он, не решаясь рассказать про события ночи. «Надеюсь, ты не собираешься бросить свое дело?» — искренне перепугался Алекс. Не за себя, а именно за Ноэля. Он видел, насколько тот живет своими проектами. «Я думал об этом», — признался Ноэль. «Очень сильно думал, почти решился. Но мне показали, чем это может обернуться. И я, наконец, понял, что... это мое призвание». «Показали?» Алекс непонимающе нахмурился. «Не совсем понимаю, как это возможно, но я рад, что ты это понял. Потому что ты и правда лучший». «Спасибо, Алекс», — улыбнулся Ноэль. «Я думаю, в новом году мы можем поделить проекты. Ты вполне опытен и креативен для того, чтобы брать на себя объекты полностью. Так что считай это повышением». «Боже! Спасибо, Ноэль!» Не удержавшись, Алекс обнял его. «Спасибо за доверие! Я не подведу, клянусь!» Котенок, прижатый в объятиях, возмущенно мявкнул и вылез на плечо Ноэлю, сердито вылизываясь, пока тот обнимал Алекса в ответ. «Я в тебя верю», — сказал Ноэль, понимая, что ему самому эта фраза была тоже очень важна. От приглашения Алекса присоединиться к их семейному рождественскому ужину он все же уклонился и, завернув своего маленького ангела по кличке Призрак в шарф, неторопливо направился домой. Дома Ноэль пустил Призрака осваиваться, попутно заказывая онлайн все необходимое для котенка. Тот совершенно не боялся и по-хозяйски осматривал территорию. «Я забронировал столик на завтра в 8. Идет?» Пришло сообщение от Роберта. «Отлично. А я завел кота», — поделился Ноэль. Чтобы сфотографировать котенка, он заглянул в комнату и услышал мягкий перезвон. Призрак увлеченно катал бубенчик размером с грецкий орех. Ноэль совершенно точно таких никогда не имел, тем более дома. «Где ты это взял, малыш?» Он поднял на руки и кота, и бубенчик, и тут же понял, от кого это. Где-то глубоко в сердце появилась надежда, что все будет хорошо. Дух Рождества только что дал ему это понять. Джингл Беллс. Конец книги.